Кицелов. В Москве три обыденских переулка. Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут одуванчики. Из Пушкина я переехал в Москву в обыденский переулок, в подвал старого купеческого особняка. Окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить. Внезапно, в один туманный зимний день, в обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт. Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка». Багрицкий, расстегивая зеленую бекешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве: «Златоглавая столица, парфероносная, Азия. Но, в общем, знаете, что я не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет, я буду стоять постоем». Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно. Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было Сиднем сидеть в Одессе, где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по 3 рубля не за строчку, а за все стихотворение целиком. Или, как говорили бухгалтеры, аккордно. Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и кирпиче черного мокрого хлеба. Сейчас же, после приезда Багрицкого, ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву. Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи. Весь этот рокочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони. Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям. Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги и, отдышавшись, читал вслух Уляляевщину Сильвинского. Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова: «Ехали казаки, да и ехали казаки, чубы по губам». Багрицкий читал Уляляевщину каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место. «Уляляев був такий, выверчено вико, дырка у підбородці, та й вухі серьга. Зроду не бачено такого чоловіка, як той батько Уляляєв Серга». Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении: «Гайда, гайда, гайда, гайда, гайда, ларайда». В конце концов он сжалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные и светлые стихи о непобедимой молодости. И пусть уже струится тень печали, и скорбный ветер ширится над нами. Наш легкий шаг еще как прежде строен. Я не знал тогда, что это стихи не Багрицкого, а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал несущественным, так как ничего не сказал мне об этом. У него были свои понятия о принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло, были всеобщим достоянием. Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о Командоре или «Веселые нищие» Бернса или сказания де Кастера о Тиле Уллиншпигеле, все это он читал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или де Кастером, но и им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в них незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований. Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка, и от теплоты их рук он распустится со всей пышностью, на какую способен. Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатство широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт». После приезда Багрицкого я сказался больным и почти неделю не ходил на службу в Роста. Я предпочитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи. Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по черноморско-греческому способу. Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то время неимоверной, но я не пожалел об этом. Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, придвинул к раскаленной времянке старое кресло с вылезшей из сиденья паклей. Кресло я нашел в дровяном сарае. Растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями. Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обваленные в муке, и торжественно сказал, почти пропел, жирным, наигранным голосом незнакомые стихи. «О, судаки, обваренные маслом, от жара раскаленного времянки, покрытые коричневым загаром!» Вот свет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юношу с потемневшей итальянской фрески. Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой, а Багрицкий плотоядно присвистывал и говорил: «Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митилинакаки, вы не сможете поесть такого судака!» «Ах, мировая шамовка!» — повторил он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. «Пища титанов и кариатид!» Потом мы закурили папиросы Ира, и начались мечты. Мне они казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми. Я относился к ним снисходительно, но в глубине души все же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно. «Получим гонорар. Ну, сколько, как вы думаете? На круг 1000 рублей. Или, может, больше?» «Больше», — говорил я. «1500!» — восклицал Багрицкий. «Или 2!» — спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня. «Свободно», — говорил я, небрежничая. «Очень даже свободно, что и все 3. Чем черт не шутит?» 3 так 3. Тогда так», — говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. 1000 телеграфом в Одессу Лидии Севе, жене и сыну. У них нет ни ложки постного масла. 2000 мы покупаем на трубе птиц, всяких. Кроме того, на 500 рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канаречного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается 500 рублей». «Надо жить и в Москву, и на обратную дорогу до Одессы мамы». Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги, и за этот счет одесская 1000 сокращалась до 700 рублей, то возникало духовое ружье. Багрицкий развлекался этими мифическими подсчетами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя. Я представлял себе навалы, целые четырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в определенной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок. Я считал, что 500 рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много. «Пусть много», — соглашался Багрицкий. «Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? А, посмотрю я теперь на этого старика». В это время пришел один из одесских литературных мальчиков по имени Сема. Он оторопел от безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса появилось у него на лице. Посидев 5 минут, Сема просто сбежал. Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на Степовой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, повешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями. По словам Багрицкого, все это были самые редкие и самые дорогие птицы. Хотя выглядели они затрапезно и довольно жалко. Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за фонтаном, выменивал на соли табак. У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки. Ловля птиц с сетями — очень тонкое дело. Птицелов должен знать не только голоса и повадки птиц, но и обладать еще мастерством декоратора. Выбрав гладкое место, похожее на маленький ток, он рассыпал по нему пшено или крошки хлеба, растягивал над током на высоких колышках сеть, маскировал ее травой, бурьяном и цветами, пускал на ток какого-нибудь ручного предателя, щегла или чижа, привязанного леской за лапку к колышку, и прятался вблизи. Предатель прыгал на таку, клевал зерна, щебетал, обманывал вольных птиц, и они бесстрашно слетали на ток. Тогда птицелов, неподвижно лежавший за укрытием, дергал за бечевку, сеть падала и накрывала несчастных птах. Но мечты мечтами, а за стеной подвала в редакциях и издательствах Москвы происходило нечто, казавшееся Багрицкому чудом. Стихи Багрицкого газеты и журналы брали на расхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчики, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносили в подвал деньги. Они тщательно пересчитывали и записывали итог на стене около Времянки. Багрицкий денег не считал. Он только посматривал на цифры на стене и говорил: «А птичий счет меж тем невидимо растет. Мы сможем купить на эти деньги еще исправный парусно-моторный дубок. Назовем его по традиции Дуся и будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские ковуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штилей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит. Этот жар. Иной раз незначительные, услышанные как бы мимоходом слова, западают в душу и начинают мучить человека чем дальше, тем больше. Так случилось со словами Багрицкого об особенном, слепящем солнечном блеске лиманов, обширных, неглубоких, зеленоватой чистой водой и низкими полынными берегами. С тех пор желание увидеть лиманы и пожить на их берегах прибавилось ко многим другим столь же практически бесполезным желаниям, наполнявшим мою жизнь. В первое же лето после этого разговора с Багрицким я уехал в Херсон и на Днепровско-Бугский лиман. Об этих местах, напитанных запахом чаруса и жаркой древности, я напишу отдельно. Даже венок названий, связанных с этим лиманом, волновал меня. Все эти кинбурны, ольвии, очаковы, тендры, березани, ингулы и ягорлыки. Названия были как жестковатые степные цветы, как сухие букеты из репейника. Букеты эти пахли сами по себе горьковато и сладко, и вместе с тем пропитывались запахом беленых мелом рыбацких лачуг. На их стенах эти букеты висели на ржавых гвоздиках целый год, от одной весны до другой. Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни». Неисповедимыми путями русская поэтическая мысль время от времени приближалась к лиманным берегам, селениям и водам. Однако как свежо Очаков дан у Данте. Тонет белый парус на лимане. Много видел он морей и рек. Здесь, из этой пережженной земли, хлеборобы выпахивали иной раз звонкие эллинские вазы. На рисунках этих ваз черно-морской ветер, дувший тысячи лет назад, развивал легкие подолы эллинских женщин. Каждая из этих женщин казалась мне Ифигенией, умершей здесь в изгнании. Чем дальше по времени был умерший человек, тем он становился более живым и в конце концов делался действительно бессмертным. Недавно я был летом на другом лимане, Днестровском. Глинистым его откосом нельзя было прикоснуться рукой. Так они были раскалены. Но за пересыпью разливалось по пескам прохладой и пеной зернисто-зеленое море. Теплое вино в ловчонках села Шабо мутило голову. Уютный, будто построенный в бесконечно мирные времена городок Аккерман, Белгород-Днестровский, задыхался от цветущего табака и лиловатой матиолы. Рыбачьи лодки уходили на веслах в лиман за бычками и глоссой. На базаре продавались самотканные шерстяные ковры с такими пылающими розами и бешено зелеными виноградными листьями, что покупателей брала оторопь. Там же, на базаре, над корзинами с виноградом и сливами, звенели на одной высокой ноте перетянутые в талии осы. И старик в черных очках говорил доверительно: «Покупайте сливы мирабельки, чистая глюкоза. Покупайте и кушайте себе на здоровье в холодке под акацией. Очень укрепляет кровеносные сосуды». Городок весь целиком был погружен в густейшую тень садов, будто над ним протянули зеленый прохладный брезент. А за резкой чертой этого брезента плавился на солнце лиман, испепеляя лица и шеи. Об этих лиманных водах я впервые услышал от Багрицкого. Он сказал о них вскользь, может быть, не придавая своим словам никакого значения, кроме шутливого. Но мимолетный образ лиманной воды упал, очевидно, на благодатную почву, в мое сознание, стремившееся изучить в природе все, что замечено вскользь и о чем говорится почти всегда мимоходом. Каждый день, по мере того, как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись. Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой. Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма. Как всегда, неожиданный успех принес с собой беспокойство.